Третье. Легирование или пассивация металлов. Эффективный, но дорогой метод повышения коррозионной стойкости металлов. В качестве компонентов, вызывающих пассивацию металлов, применяют хром, никель, вольфрам и некоторые другие металлы.